Утраченная динамика в политике и культуре. Прежде чем более подробно рассмотреть то, что называется эллинистическим периодом греческой истории, вернемся к последствиям Пелопоннесской войны для самой Греции. Поначалу причиненный урон остался незамеченным. И в Греции, и в Европе возвращение к миру позволило восстановить экономику и возобновить коммерческие связи. Это произошло благодаря капиталу, репатриированному из колоний и соседних держав, которые были избавлены от войны в Греции, а также плану Маршалла в Европе после 1945 года. Он финансировался за счет бегства капитала из Европы для закупки американских товаров и вооружения во время войны. Советский Союз, ставший главным освободителем Европы, восстановился практически без внешней помощи, благодаря техническому и промышленному капиталу, накопленному в 1930-е годы за счет мощной индустриализации страны. На моральном и интеллектуальном уровне война, как казалось сначала, не затронула жизненных сил воюющих сторон. Представлялось, что Греция понесла только материальный ущерб. Стены и Афинский флот были разрушены, заморские территории утрачены, выплачивались большие компенсации за войну, а военный потенциал побежденных городов был сильно ограничен. На начальном этапе Греция, казалось, восстановила свою экономическую и художественную жизнеспособность. В ближайший послевоенный период с облегчением, которое принес наступивший мир, казалось, возобновилась и экономическая, и интеллектуальная активность. Велись яростные споры между Сократом и софистами. Философия стала политическим аспектом до такой степени, что в 399 году афиняне приговорили Сократа к смерти за развращение юношества. Благодаря Платону, который родился во время войны и умер в 348 году, метафизика и великое греческое мышление достигли своего апогея. Однако одно поколение спустя, при всей своей значимости, философская мысль начала приобретать более практическую направленность благодаря Аристотелю. Его смерть в 322 году ознаменовала закат последнего гения Греции. Афины и Греция останутся очагом культуры на долгие века, привлекая философские школы и школы риторов многочисленных учеников, особенно из аристократии и римских правящих классов. Но пламя творческого гения угасло. В Греции во время и после Пелопоннесской войны, благодаря Эсхилу, Софоклу и Еврипиду, процветала трагедия, Аристофану и Минандру — комедия, Сократу, Платону и позднее Аристотелю и Диогену — философия, благодаря Демосфену — риторика, Гиппократу — медицина, Геродоту, Фукидиду, Ксенофонту и позднее Полибию — история. Точно так же в Европе перемирие между войнами сделало возможным новый расцвет искусств, науки, философии и гуманитарных наук. В это время, наряду с такими традиционными видами искусства, как кино, музыка и литература, процветает арт-деко с Парижской выставкой 1925 года, кубизм с Пикассо, сюрреализм с Андре Бретоном, психоанализ с Фрейдом, абстрактное искусство и русский авангард с Кандинским и Малевичем, квантовая механика с Планком, Бором, Эйнштейном и Гейзенбергом, архитектура с Ле Корбюзье и архитектурной школой Баухаус. Европа также, казалось, процветала в послевоенный период с 1945 по 1960 год. Появляется экзистенциализм, феноменология, новая волна и новый роман, Франкфуртская школа и великие русские писатели от Пастернака до Солженицына. Наука отправила первых людей в космос и на Луну, а майская революция 1968 года многих заставила поверить в то, что времена меняются, и будущее Европы будет вечно молодым и лучезарным. Вплоть до 1970-х годов Европе удавалось развенчивать предчувствие, что это впечатление не совсем верно. Она держалась в авангарде передовой мысли благодаря своим великим интеллектуалам, историкам, художникам, кинематографистам и дизайнерам одежды. Скрытый перелом. В истории цивилизации такой послевоенный бум действительно лишь временное явление. Он часто скрывает перелом, глубокий и необратимый разрыв с прежним миром. Кажется, что все идет как раньше, но ничто уже не остается прежним. И самые проницательные умы невозможно обмануть. С 1918 года философы и писатели чувствовали, что нанесенная рана неизлечима. Во Франции Поль Валери понял цивилизации смертны. В Германии Освальд Шпенглер описал закат Запада в шедевре, который был подвергнут нещадной критике, однако время подтвердило его правоту. В стремлении сформулировать законы истории Шпенглер пытается наметить морфологию всеобщей истории, согласно которой великие исторические культуры, подобно биологическим организмам, рождаются, вырастают, угасают и умирают, и утверждается, что западная цивилизация не исключение. Согласно Шпенглеру, она приближается к последней стадии, поскольку вступила в фаустовскую фазу и открыта для любых компромиссов, чтобы удовлетворить свои прометеевские желания величия и господства, предвестников ее окончательного падения. Позднее заявление Римского клуба, обеспокоенного разрушительным воздействием промышленного капитализма, приводящего к истощению ресурсов и деградации окружающей среды, возьмут верх над планом, который был более глобальным, но еще привязанным к Западу. Теория катастрофизма, появившаяся в 1970-х годах, и недавно возникшая дисциплина коллапсология является симптомами ощущения неизбежного краха, которое нашло свое отражение в бестселлерах таких писателей, как Мишель Уэльбек. В англосаксонском мире, вслед за британским историком Арнольдом Тойнби, американский ученый Джерард Даймонд с его тезисом о коллапсе, так красноречиво называется и одна из его работ, популяризировал идею о том, что независимо от того, насколько развиты общества, они могут рухнуть из-за неспособности ответить на такие подрывающие их дезинтеграционные факторы, как деградация окружающей среды, изменение климата, усиление соперничества и вражды с соседями, потеря традиционных торговых партнеров и принимать в отношении этих угроз адекватные решения. Стефан Цвейг, убежденный националист, в 1914 году, после прихода национал-социализма к власти, также осознал бессмысленность войны и закат европейской цивилизации и покончил с собой в Бразилии в 1942 году. Тем временем русские, перейдя в большевизм, старались по-своему разорвать связи со старым миром, прибегая к насилию, чтобы создать нового человека, который окончательно обозначил бы разрыв с порочным обществом капитализма и наживы ради наживы. И вновь это был философ, великий Эдмунд Гуссерль, кто в книге «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» забил тревогу по поводу радикального кризиса жизни и скептического кораблекрушения европейского разума. Культурный центр тяжести смещается в сторону Соединенных Штатов. На самом деле, за видимостью жизнестойкости скрывались серьезные заболевания. Во-первых, после окончания Второй мировой войны моральный и интеллектуальный центр тяжести в мире стал менять оси и отклоняться в сторону Соединенных Штатов Америки. Фильм 1950 года под названием «Американец в Риме» итальянского режиссера Стено хорошо иллюстрирует это изменение восприятия. Выпущенный в 1954 году фильм рассказывает знаковую историю итальянца, охваченного непреодолимой тягой ко всему, что исходит из Соединенных Штатов, от Джона Уэйна до попкорна. Он грозит броситься с вершины Колизея, если ему не дадут американскую визу. Действительно, за время с 1914 по 1945 год основной победитель Великой Европейской войны не только непомерно разбогател благодаря покупке оружия союзниками и французским и британским капиталам, которые нашли у него убежище, но и приумножил свой человеческий и культурный капитал за счет массовой эмиграции европейских интеллектуалов, мыслителей, художников и писателей, главным образом евреев и немцев, бежавших от войны и преследований нацистов. В 50-е годы большинство великих голливудских режиссеров и актеров от Капры и Любича до Марлен Дитрих и Греты Гарбо, а также великих американских ученых от Альберта Эйнштейна и Энрико Ферми, Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна, отцы теории игр, до отца американской космической программы Вернера фон Брауна или известного психоаналитика Бруно Бетельгейма, были эмигрантами из Европы. В течение жизни одного поколения Соединенные Штаты, как вампиры, буквально высушили немецкую науку и цвет европейской интеллигенции. Европа так и не сможет оправиться. Движение пошло в необратимом направлении. Теперь европейцы стекаются в американские университеты и художественные галереи, чтобы получить признание, быть опубликованными и посвященными в рыцари. Сегодня Европа уже не задает тон, и впредь американцам не будет никакого дела до того, что думают и делают европейские интеллектуалы и художники. Они могут ненадолго увлечься французской теорией и пригласить пару звезд к себе в университеты, а их киностудии могут адаптировать пару хороших романов для экранизации, но только для того, чтобы лишний раз продемонстрировать свою универсальность и культурную гегемонию. Более того, на часах интеллектуальной жизни Европы от Франции и Великобритании до Италии и Германии было установлено американское время, о чем свидетельствует тот минимум, что отводится в кинотеатрах Европы для европейских кинолент. Процитируем великого немецкого драматурга Ботта Штрауса, автора этих пронзительных строк. «У меня иногда возникает ощущение, когда я среди немцев, что я общаюсь только с предками. Я похож на затворника-монаха из Хайстербаха или 60-летнего дезертира, который после окончания войны покидает свое убежище и возвращается в страну, которая, к его горькому недоумению, все еще называется Германией. Бродяга, призрак, рыдающий в священных руинах городов, земли и духа. Бездомная душа». Конец великого европейского интеллектуального эпоса можно обозначить датой смерти итальянского филолога и писателя Умберто Эко, который, вероятно, был последним «оннет-ом» порядочным человеком или настоящим европейским интеллектуалом. Интеллектуальное влияние Европы сегодня ограничивается исключительно национальными персонажами, пленниками своего родного языка, которые время от времени подписывают статью на английском языке в газете «Нью-Йорк Таймс» в надежде доказать читателям, что они все еще занимают свое место в мире. На Востоке другой победитель, Советский Союз, старался постоять за себя. Он запустил в космос первый спутник, за которым последовал первый человек Юрий Гагарин. Некоторое время Советский Союз был соперником Соединенных Штатов. Но, как известно, хрущевская оттепель продлилась недолго, и СССР перешел в фазу интеллектуального упадка даже быстрее, чем Западная Европа. Поэтому именно на морально-политическом уровне, в европейском понимании, эта фактически Великая гражданская война оказалась самой катастрофической для Европы. В организации систематических массовых убийств и геноцида миллионов мужчин, женщин и детей из-за их веры, цвета кожи, сексуальной ориентации или политических убеждений, гитлеровская Германия и ее пособники вышли слишком далеко за пределы цивилизации и ценностей, на которых основывался духовный и нравственный магистериум Европы. Шоа, геноцид славян, цыган, гомосексуалистов и коммунистов бросили вызов всей логике и просвещению, которых Европа придерживалась с XVIII века. Это справедливо и по отношению к злодеяниям и жестокости Пелопоннесской войны, которые подорвали устои разума и идеал красоты классической Греции. Последствия этого разлома проявились не сразу, только через два или три десятилетия после войны, когда появились, в частности, первые свидетельства Рауля Хилберга и Прима Леви и заговорили о первых исследованиях Ханны Аренд. Но раскол ослаблял Европу с 1945 года. Одним из последствий утраты морального магистериума, среди прочего, была ускоренная деколонизация. Как оправдать господство над другими народами мира во имя цивилизации, если были совершены такие преступления? Историческое ядро Европы, возможно, уже распалось, но интеллектуальный блеск его еще остался. Как и в Греции после 400 года, в Европе влияние Великой гражданской войны не только укрепило державы-победительницы с периферии континента, то есть США и СССР, в ущерб ядру — Соединенное Королевство, Франция, Италия и Германия, но и ослабило центр, подстегивая законные стремления колонии к независимости. Как и в Древней Греции, цикл освобождения колоний от Европы начался гораздо раньше. Декларация независимости Соединенных Штатов в 1776 году, Декларация независимости Гаити в 1804 году и освободительные войны под предводительством Симона Боливара в испанских колониях в Латинской Америке уже дали предупредительный сигнал. Хотя колонизация активно возобновилась в XIX веке с промышленной революцией и возрождением экономической и военной мощи Европы, Великая гражданская война нанесет смертельный удар по ее господству над миром. Вынужденная мобилизовать солдат в своих колониях, Европа тем самым пробудила их боевой дух. И в то же время это сокрушило как ее славу непобедимой, так и легитимность ее господства, уже пошатнувшуюся в Америке и на Дальнем Востоке после побед в начале XX века Японии над Россией. Ситуация была тем более тревожной, что два бывших союзника, Соединенные Штаты и Советский Союз, поддерживали борьбу колоний против их метрополий. Именно так британцы потеряли Индию в 1947 году и остальные свои колонии в 1960-е годы. Голландцы, бельгийцы и французы последовали их примеру ценой двух катастрофических колониальных войн в Индокитае и Алжире. Португальцы, в свою очередь, были вынуждены отказаться от своих колоний в 1974 году. Последней европейской империей, вынужденной провести деколонизацию, был СССР в начале 1990-х, когда страны Восточной Европы и Центральной Азии завоевали независимость после падения коммунизма, хоть победа 1945 года и заморозила на некоторое время процесс деколонизации. В этой связи можно привести интуитивное высказывание советского диссидента Андрея Амальрика. Подобно тому, как принятие христианства отсрочило падение Римской империи, не спасая ее от неизбежного конца, марксистская доктрина отсрочила распад Российской империи, этого Третьего Рима, но предотвратить его у нее не было сил. Следует отметить, что Греция также прошла через аналогичный процесс, постепенно теряя свои колонии в Большой Греции, на Сицилии, в Южной Италии, Испании и Провансе, Марсель. Однако этот медленный и болезненный процесс не означал прекращение европейского влияния на бывшие колонии, вовсе нет. Как и в Древней Греции, языки захватчиков по-прежнему были в ходу, по-прежнему были активны торговля, союзы по обеспечению безопасности, перемещение людей, свободные или принудительные. Древнегреческие города-государства, как и европейские метрополии, сохраняли свою привлекательность. Но они больше не были центрами, которым тяготеют зависимые периферийные страны. Именно на политическом уровне Великая Европейская гражданская война имела самые серьезные последствия, так как все больше начинал ощущаться македонский синдром. Мы видели, как пустота, образовавшаяся после Пелопоннесской войны, ослабление Афин и подавление власти Спарты фивами в 380 году послужило толчком к приходу к власти Македонии и ее полному господству над Грецией через 75 лет после окончания войны. В Европе европейцы потеряли контроль над своей судьбой менее чем за 10 лет. В период с 1945 года до начала 1950-х. Европа не только потеряла колонии, но и отказалась от своей независимости, согласившись отдать западный сектор под опеку Соединенных Штатов в рамках плана Маршалла, одобрив начало Холодной войны в конце 1945 года, а затем, в 1949 году, приняв решение организовать Североатлантический договор НАТО. Соединенные Штаты де-факто навязали Западной Европе экономическую и военную вассализацию во имя сохранения интересов и безопасности Европы перед лицом воображаемой угрозы, исходящей от Советского Союза. Последний в ответ симметрично поступил с территориями, освобожденными им в 1944 и 1945 году, навязав свою экономическую и военную гегемонию странам Восточной Европы. Албании и Югославии в 1945 году, Болгарии и Польше в 1946, Румынии в 1947, Чехословакии в 1948 и Восточной Германии с помощью заключения Варшавского договора и создания СЭВа в 1949 году. Подчинение бывшей властительницы мира двум государствам, которые до этого момента пребывали на окраинах, зеркальное отражение того, как Македония получила контроль над Грецией. Поразительно, что в обоих случаях опека привела к внутренним разногласиям, вынуждая один из лагерей вступить в союз с внешними силами, которые в итоге полностью подчинили себе оба лагеря. В Грецию римляне вторгались два раза в ответ на призывы части страны, и на третий раз уже не ушли. В дела Европы американцы дважды вмешались по просьбе Франции и Великобритании и до сих пор остаются поблизости. Разница лишь в том, что в Европе ситуация развивалась гораздо быстрее, чем в Греции. Разобщенные греки взывают к римлянам о помощи. Посмотрим внимательно, как то, что произошло в последние дни Греции, перекликается с событиями в современной Европе. Эллинистический период характеризуется господством Македонии и беспрецедентной экспансией греческой цивилизации на восток. Не будем забывать, что македоняне, несмотря на их неотесанность, тоже были греками. Каким бы жестоким и брутальным ни было их господство, оно никогда не представляло собой кровожадной, однородной, централизованной и монолитной диктатуры. Во многих отношениях оно допускало непоследовательные подходы, различные формы свобод и автономии, а иногда и значительные привилегии. Некоторые города оставались независимыми, другие получали статус союзных или статус подданных. Это не мешало им на протяжении всего периода участвовать в бунтах, заключать тыловые альянсы с Египтом Птолемеев или Сирией Селевкидов, а также вести сложные игры за влияние среди различных греческих союзов. Несмотря на это, экономический и культурный обмен никогда не прерывался. Помимо поверхностных подходов к политическим вопросам, эллинистическую эпоху отличали интенсивные и долгосрочные тенденции, которые в равной степени присутствуют в современном европейском обществе. В первую очередь, культурные обмены были обоюдными. Происходила как эллинизация Востока, так и симметрично ориентализация Греции. Влияние восточных традиций и обычаев сказалось на греческом обществе по крайней мере в двух важных аспектах. Оно ослабило демократию и способствовало превращению городов-государств в авторитарные олигархические режимы. В отличие от так называемого «просвещенного деспотизма», часто встречавшейся модели, когда один человек монополизировал власть, но при этом получал поддержку народа, монархия восточного типа не предполагала народного представительства. Это даже не искаженная версия демократии. Восточный деспотизм, как его позже назовут, вытекает не из низов, а сверху, ведя происхождение от богов и судьбы, что позволяло ему покорять соперников. Он опирается на олигархическую социальную базу, состоящую из богатых землевладельцев, высокопоставленных чиновников, крупных торговцев и финансистов. Вторая глубокая трансформация связана с экономикой. Глобализация торговли и быстрый доступ к азиатским рынкам, последовавшие за завоеваниями Александра, привели к тем же последствиям, какие в Европе вызвали великие открытия или падение Берлинской стены в 1989 году. Они спровоцировали мощный прилив. Прежде всего, экономический центр тяжести переместился на восток, из Греции в Александрию и Антиохию, в то время как Родос стремился заменить порт Пирей как узел международных морских перевозок. Этот же процесс наблюдается вот уже 30 лет. При этом равновесие постепенно меняется. Центр тяжести мировой экономики отклоняется в сторону Азии. Сначала к Японии и азиатским тиграм, затем с 2000 года к Китаю и Вьетнаму. С IV века до нашей эры Александрия, Родос и Антиохия были для эллинского мира тем же, чем сегодня для мировой торговли является Шанхай, Сингапур и Йокогама. Новый порядок естественным образом повлек за собой глубокие социально-экономические изменения. Это привело, в частности, к массовому перемещению центров производства на восток. Производство греческих ваз переместилось на восток от Средиземноморья, в то время как греческая сельскохозяйственная экономика рухнула вследствие конкуренции египетской пшеницы, палестинских и сирийских вин. Последовало всеобщее обнищание деревень, появление городских пролетариев, рост экономики и обострение политической нестабильности, в то время как безработные устремились на восток в качестве переселенцев, моряков или ремесленников. Самые смелые записывались в наемники, что давало им право заниматься сельским хозяйством в новой стране проживания после прохождения обязательной военной службы. Глобализация греческой экономики привела к депопуляции и впечатляющему росту неравенства в греческих городах-государствах, где массам бедных граждан приходилось сталкиваться лицом к лицу с богатой, надменной, космополитичной, становившейся все менее патриотичной и все более безразличной к будущему своих городов элитой. Города также пережили характерную для либеральных обществ эволюцию, состоящую в переходе от общественного блага к частному благу, от производства товаров к финансам, от сельского хозяйства к торговле, от государственного сектора к частному, от государства к мультинациональной корпорации, от меркантилизма к свободному обмену, от кольбертизма к неолиберализму и оттуда к ускорению приватизации государственных служб и экономики в целом, что обосновывалось теориями корпораций экономистов, которые с тех пор одержали верх над философами. Этот переход от государственной власти к частной, который затронул даже армию, приостановив призыв и вынудив прибегать к помощи частных наемников, типичен для современного западного мира. Но его можно было наблюдать и в то время, когда классическая Греция была в упадке, а эллинистические царства процветали. На политическом уровне греки явно стремились отреагировать на эти тектонические изменения и ощущение эфемерности лидерства, но не смогли ни порвать со своими корнями, ни достичь объединения, которое позволило бы им восстановить былое влияние. После смерти Александра эллинский мир был разделен на три более или менее равноценные державы, Птолемеевский Египет, Сирию, Месопотамию, Селевкидов и Грецию под влиянием Македонии. Все три постоянно находились в состоянии войны. После 280 года до нашей эры основными соперниками были Птолемей и Селевкиды. При этом и те, и другие пытались подкупить или привлечь греков на свою сторону. Греция, в свою очередь, также была разделена на три противоборствующие региональные державы во главе с македонскими царями, которые пытались сохранить власть над греками, организовавшими два соперничающих союза. Ахейский, центром которого были Пелопоннес и Коринф, и Италийский, объединявший города и народы Центральной Греции. Образование этих союзов или конфедераций уходит корнями в историю Греции, к созданию во время Пелопоннесской войны Афинского и Спартанского союзов. Последним предстояло сыграть ведущую роль в послевоенный период, который в условиях упадка, последовавшего за взлетом кампании Александра, закончился завоеванием римлянами и клинической смертью Древней Греции в 146 году до нашей эры. Эти попытки федеративного объединения явно напоминают Римский договор 1957 года и создание Европейского сообщества. Они выполняли одновременно экономическую и политическую функцию, смысл которой состоял в том, чтобы противостоять попыткам иностранного вторжения и сохранить греческую самобытность и независимость. Греко-римский историк Полибий, горячий ахейский патриот, который был взят в заложники в Риме, точно описывает, как действовала Ахейская конфедерация. Она мало чем отличалась от Европейского союза. Уже в течение предшествующего периода, до 250 года, было предпринято несколько попыток объединить усилия городов Пелопоннеса, но никому не удалось убедить их, ибо вместо того, чтобы стремиться к достижению свободы для всех, каждый город старался лишь усилить свою власть. Дени Руссель, который перевел Полибия, в свою очередь утверждает, что античный Ахейский союз, распущенный Александром в 324 году и восстановленный в 280 году, чтобы изгнать тиранов и македонские гарнизоны, значительно расширился с присоединением Аркадии, Аргоса и Сикиона. Города-члены Союза были сгруппированы строго на равных условиях в рамках симполитии, другими словами, они оставались гражданами своего родного города, в то же время были гражданами Ахеи, как и в Европейском Союзе сегодня. Не похоже, что всем им была навязана абсолютно единообразная конституция, хотя тиранический или чрезмерно олигархический режим были бы несовместимы с членством в конфедерации. Они сохраняли собственные законы и суды, но также подчинялись правосудию и законам конфедерации. Экономика Греции перемещается на восток. Они продолжали чеканить деньги, но эти деньги везде были одинаковыми, кроме определенных символов и букв, указывавших город, в котором чеканились монеты. В этом отношении евро не представляет собой ничего нового. Во главе федерального правительства стоял стратег, избираемый собранием ахейцев на один год. После годичного перерыва он мог переизбраться на этот пост. Его помощниками были секретарь, казначей и гепарх, начальник конницы, которые также избирались. С 10 магистратами, демиургами, которые были постоянными представителями города, эти магистраты составляли исполнительный совет конфедерации. Стоит отметить, что интеграция греческих конфедераций была более развита, чем в современной Европе, поскольку распространялась и на армию, в то время как сегодня оборона доверена отдельной организации НАТО, возглавляемой иностранной державой. Итак, с ослаблением экономического бума, вызванного завоеваниями Александра, социально-экономическое положение метрополии продолжало медленно, но верно ухудшаться. Эмиграция и депопуляция ощущались в сельской местности, где крупные землевладения, которые демократическим институтам удалось ликвидировать, были восстановлены. Этот режим принес с собой недуги, которые были еще присущи во все времена античности. Другими словами, наблюдалась стагнация или даже снижение производства, чему способствовало отсутствие стимула для внедрения инноваций и повышения производительности ввиду массового использования подневольного труда в основных секторах экономики. Ответная реакция на новые политические и социальные условия наблюдалась также в промышленности, искусстве и ремеслах, в то время как появились финансовый и коммерческий капитализм и очень богатая элита, вероятно, составлявшая преданную клиентуру. Состоятельные частные лица, как ее называют современные банкиры. Процветало только судоходство, что подтверждает величайший супертанкер того времени — «Сиракузия», 5000-тонный корабль, построенный тираном Гиероном для транспортировки товаров с Сицилии в Александрию в любое время года. О том, как был организован и действовал Италийский союз, известно меньше, но он, несомненно, был основан на тех же принципах. Отличалась только его внешняя политика, которую определяла географическая близость к Италии и римлянам. Италийцы почти всегда предпочитали стратегический союз с римлянами против других этнических греков, ахейцев или македонин. Возникали и другие союзы, биотийские и аркадские, но они были недолговечны. Экономический и политический упадок и непрекращающиеся войны одних союзов с другими, которые чередовались союзами с Египтом, селевкидами или македонинами, а вскоре и с римлянами, оказались фатальными для европейской части Греции. Сначала с 280 года до конца Второй Пунической войны в 212 году эти столкновения были ограничены эллинской территорией. Они были внутригреческими, при этом европейские греки были объединены с восточными греками. Но с возвышением римлян, которые уничтожили Этрусское царство в начале III века до нашей эры и вскоре устремились к Южной Италии и Сицилии, находившимся под греческим и карфагенским влиянием, греческие союзы не замедлили перейти на сторону Рима. К 266 году Рим в целом уже подчинил себе греческие города и провинции Южной Италии. В 264 году он начал войну с Карфагеном, спровоцировав Первую Пуническую войну, которая закончилась в 241 году договором, поставившим Карфаген в невыгодное положение и сделавшим Рим морской державой. После нескольких неудач римляне, чья сила заключалась в первую очередь в армии, приобрели флот, который очень быстро стал соперничать с флотом Карфагена и Греции. Вняв призыву торговых городов Южной Италии, подвергавшихся нападениям иллирийских пиратов, Рим вмешался в события в Адриатике и в Иллирии, закрепившись на Балканском полуострове и представляя себя защитником греческих городов Эпира. В 218 году возобновилась Пуническая война. Во время войны македонине объединились с карфагенинами в надежде ослабить влияние соседней римской Иллирии. В ответ Рим заключил союз с италийцами и опустошил несколько греческих островов и городов на Эгине и Пелопоннесе, тем самым открыв путь вмешательству Рима в дела Греции. Греция завоевана варварами с Запада. Однако первый греко-римский конфликт закончился миром с Македонией. Рим сохранил свои привилегии в Иллирии, а Иллирия открыла порты македонским торговцам. Тем не менее, вторжение варваров с Запада потрясло греков последствиями разрушений, произведенных римской армией. Это пробудило их национальные чувства и открыло дискуссию о необходимости сохранения греческой идентичности, цивилизации и свободы перед лицом захватчика. Но греки были не способны создать единую крупную конфедерацию, что наряду с их природной склонностью к разобщенности вполне отвечало интересам Рима. Вторая Пуническая война закончилась в 201 году сокрушительным поражением карфагенян, что невероятно подняло авторитет Рима, который стал господствующей державой Западного Средиземноморья. В 200 году римляне, союзники Атала, царя Пергама и противника Македонии, воспользовались возможностью, чтобы напасть на последнюю. Двойственное, двуличное отношение римлян по отношению к грекам очевидно, так же, как позднее американцев по отношению к Европе. Их нежелание вмешиваться объясняется скорее их положением, чем какой-нибудь антиимпериалистической стеснительностью. В Риме, как сегодня в Вашингтоне или Брюсселе, знали, как вынудить народ принимать неприемлемые законы или вести завоевательные войны. Предложение закона относительно Второй Македонской войны 199 года до нашей эры было отклонено практически всеми центуриями первых народных собраний, которым он был представлен. Нет сомнений, измученные долгой и тяжелой предыдущей войной, обессиленные от опасности и истощения люди, спонтанно проголосовали так, как проголосовали. Возмущенные римские сенаторы лично призвали консула созвать собрание еще раз, чтобы предостеречь народ от самоуспокоения и заставить его понять, насколько пагубно и позорно откладывать войну. Консул произнес великолепную речь, ссылаясь на богов и предзнаменования. После этой речи людей вынудили голосовать, и они одобрили законопроект. Эту цитату из истории от основания города древнеримского историка Тита Ливия приводит Дэвид Энгельс. В грандиозной битве при Киноскефалах в 197 году знаменитая непобедимая македонская фаланга впервые отступила перед римскими легионами. Македония была вынуждена смириться с заключением невыгодного мира, который исключал ее из греческих дел. Фламенин, римский консул, предусмотрительно провозгласил неограниченную свободу греческих городов и государств под управлением Македонии. При этом Рим выводил войска из Греции, по крайней мере, на словах. Таким образом, Рим поддержал Ахейский союз во вред его италийским союзникам. Все греческие города начали совершать паломничество в Рим, стремясь получить от Сената преимущества и привилегии за счет других греческих городов. Историк Полибий очень хорошо описывает, как посольства из Европейской Греции и эллинистических монархий пытались добиться выгодных уступок у римлян, которым оставалось лишь выступить в роли арбитров и сделать выбор. Тоже можно наблюдать сегодня, когда европейские президенты и премьер-министры спешат в Вашингтон, чтобы заключить военный союз, получить новейшие истребители или выгодное торговое соглашение. В 191 году до нашей эры конфликт возобновился, на этот раз по инициативе Македонии. Предполагалось сразиться с войсками Антиоха, царя Селевкидов, у которого были свои планы на Грецию. Война закончилась в 188 году поражением Антиоха и восстановлением греческих свобод, а также прочным союзом между Римом и Пергамским царством. Менее чем за 40 лет римляне не только обосновались в Иллирии, но и окончательно закрепились в Малой Азии. В принципе, Рим должен был покинуть греческие территории, но на самом деле у него были твердые намерения управлять внешней политикой греческих государств, что однозначно нарушало их суверенитет. Так что возвращенная свобода была условной и де-факто устанавливала господство, чем многие греки были очень недовольны. Родосцев, которые были союзниками Рима, возмутило то, что римляне оказывали поддержку их противнику, Ликии, в то время как Персей, новый македонский царь, поднял факел борьбы за независимость Греции от римских захватчиков, чем встревожил своих традиционных греческих соперников. Шествие послов возобновилось, и Рим, не теряя времени, воспользовался случаем, чтобы начать новую войну против Македонии, разгромив ее в 168 году. На этот раз Рим выдвинул драконовские условия. Македония и Эпир были полностью разоружены, крупные города разрушены, было запрещено разрабатывать золотые и серебряные рудники, и десятки тысяч ахейских патриотов, союзников Македонии, включая историка Полибия, были высланы в Рим. Родос за свое неповиновение заплатил высокую цену. В 167 году римляне построили на острове свободный порт Делос, лишив Родос таможенных доходов и превратив его во второсортную торговую и военно-морскую державу. Греки слишком поздно поняли, какие катастрофические для них последствия повлечет за собой новые поражения. Они отреагировали последним всплеском патриотизма в знак солидарности с высланными и царем Персеем, который умер в римской тюрьме. Но в 146 году Карфаген был окончательно завоеван и разрушен. Вскоре та же участь постигла Грецию. Македония стала римской провинцией под контролем претора, который де-факто управлял всей европейской частью Греции. Греция прекратила свое существование как независимый политический субъект. Только эллинизм пережил римскую опеку. Если бы он лишился своей творческой силы, если бы поэзия, красноречие и философия угасли навсегда, он продолжал бы существовать благодаря риторам, профессорам философии и тем, кто распространял великие мысли античности. Победители присвоили знания и ценности побежденных, и мы должны поставить римским захватчикам в заслугу то, что они сохранили греческую культуру и передали ее потомкам. Гибель Греции в результате общенационального фиаско. Этот краткий обзор истории Древней Греции напоминает траекторию современной Европы. Обе пережили эпоху расцвета и распространения прекрасной цивилизации, основанной на индивидууме и принципе независимого города, нации. Бедствия Великой Гражданской войны, включая духовный кризис и утрату ключевых позиций как победителями, так и побежденными, приход к власти внешних периферийных государств, что привело к глобализации торговли и концентрации богатства, что в свою очередь вызвало новые конфликты. Господство, за которым последовало окончательное завоевание центрального очага цивилизации внешними силами, в конечном счете развернувшими борьбу друг с другом в интересах гегемонии монополистской сверхдержавы. В случае Греции это был Рим против Македонии, в случае Европы — Соединенные Штаты Америки против СССР. В заключение этой главы, чтобы вернуться к нашей теме способности современной Европы продолжать творить историю, а Европейского Союза выполнять эту миссию, вероятно, наиболее уместны последние слова эллиниста Жана Хатцфельда, написанные в 1931 году. Можно задаться вопросом, стоит ли сегодня культурному человеку заниматься политической историей маленького народа, экономическое развитие которого отличалось от нашего, который никогда не достигал устойчивой формы политики и чье существование было не более чем затяжным конфликтом между завистливыми городами и недолговечными государствами. И определенно есть что-то разочаровывающее в том, что греки так близко и так часто подходили к организации, которая могла бы позволить им основать огромное и прочное государство, но так и не сумели довести дело до конца. Но сначала, возможно, стоит признать эти начинания, поискать причину этих неудач, сказать себе, что все, чего не хватало Афинам в V веке, это большей заботы о публичном образовании и честного применения принципа представительства союзных городов. Что касается Ахейского союза, то лучшего военного законодательства и немного больше гражданского духа было бы достаточно, чтобы изменить судьбы греческого мира. Но что еще более поражает в истории Греции, это открытие политических форм и тенденций, с которыми мы знакомы. Внутри государств существовала царская власть, аристократия по рождению или по богатству и демократии с разнообразными нюансами. В отношениях между государствами мы видели горячий национализм, решительный и неуклюжий империализм, осуществленную на несколько лет мечту о завоевании и организации мира, феодализм, который мог бы обеспечить благосостояние Греции, если бы был соответственно развит, и, наконец, дух космополитизма и человеческого братства, будь он даже ограничен высшим классом граждан. Поразительно видеть борьбу этих тенденций и форм в народе, который был очень близок нам интеллектуально, что проявляется удивительно ясно и на невероятно коротком отрезке пути, ибо мы находим их в нашей современной Европе, и будущее нашей цивилизации, несомненно, зависит от исхода этого конфликта. Нельзя не согласиться с тем, что этот текст о гибели Древней Греции, написанный 90 лет назад, звучит чрезвычайно актуально для сегодняшней Европы.